Странно, следовала следующая мысль, но она действительно встречалась со странными ситуациями. Как-то ее в школе облили водой, пусть случайно, но все смеялись, а она очень расстроилась и заплакала, но что-то произошло и вода пропала, а одежда высохла. Хорошо, что она тогда одна была в туалете, никто не видел этого. После были летающие игрушки, когда она проснулась, но они быстро упали, когда она испугалась. А тут незнакомец пишет ей, что она волшебница. Стоит ли делать, как он написал? С одной стороны, родители не раз объясняли, что слушать незнакомцев не надо, а с другой стороны, этот незнакомец может рассказать больше про эти чудеса. Девочка думала не очень долго, буквально пару минут. Все же она была очень любопытной. Оглядев перо с разных сторон и полюбовавшись на переливы цветов на нем, она с опаской присмотрелась к острому кончику пера и отложила пока в сторону. Записная книжка была пустой, красивая кожаная обложка и чистые страницы. Ну и пластырь. На нем действительно было две секции, синяя и красная. «Надо попробовать», — решилась девочка. «Гарри Поттер, я отправил Себастьяна с письмом Гермионе и пояснил ему, что она не должна увидеть посланца, а только письмо». Филин кивнул и улетел. «Я же ждал в нетерпении, сработает или нет, поверит ли Гермиона письму или расскажет родителям. Она мой первый участник в плане. Вторым думаю сделать Рона Уизли. Пусть эти люди раздражали меня, когда я смотрел фильмы и читал фики, но они, все же, всегда будут держаться рядом и стоит наладить отношения далеко заранее. Лучше я им подскажу сейчас и постараюсь направить их развитие в хорошее русло, нежели они придут на первый курс необразованными и неподготовленными. Гермиону надо подготовить к вхождению в волшебный мир, а Рона стимулировать на саморазвитие и борьбу с ленью». Себастьян вернулся довольно быстро, а пока ждал, наблюдал за птицей и набрасывал идеи для его снаряжения. «Какой я артефактор, если не сделаю своего первого питомца самым крутым?» Вот и придумывал, какое снаряжение ему сделать, чтобы это была самая крутая почтовая сова в Англии. Идей было множество, надо будет потом обсудить их с предками. Тут я ощутил зов записной книжки. Видимо, Гермиона недолго думала и решилась. Что же, тем лучше. Заглянув в тетрадку, увидел первые строчки. «Привет, это Гермиона. Получилось?» А вроде пишет. «А как остановить?» «Стой, остановись. Привет. Перо плохо слушается. Сначала пыталась им писать сама, но оно вырывается. Так, хватит, остановись. Пиши только что нужно. Какое же неудобное перо. Да остановись ты. Не надо это писать. Ах, ты, а ну стой. Я же наблюдал за текстом и представлял картину, которая развернулась в комнате девочки. Мда, забыл приложить нормальную инструкцию к артефактам, подумав, что лаконичность тут будет к месту. Ладно, надо помочь ей, а то сломает еще перо. Привет, Гермиона. Скажи перу, чтобы писал только текст, адресованный получателю и который ты хочешь перенести на бумагу. Тогда он перестанет писать ненужные и мысли вслух. После того, как освоишься, сможешь ему мысленно текст передавать. Спасибо, получилось. Теперь пишет нормально. Скажи, я правда волшебница? Конечно, ты в данный момент пользуешься магическими артефактами. Прытко пишущее перо и сквозной блокнот, связанный протеевыми чарами с моим блокнотом. Ни маги такими вещами не смогут воспользоваться. Тем более, на этих вещах стоят маглоотталкивающие чары, которые не позволяют ни магам их увидеть. Для простого человека, ты сейчас сидишь с пустыми руками. Удивительно. Но я хотела показать блокнот маме. Видимо, не получится. Не переживай об этом. Тем более родители тебя скорее отругают за то, что берешь вещи у незнакомцев. Я бы тоже тебя отругал, но я сам отправил письмо и не мне ругаться. Если подумать, то мама и правда рассердится. Ладно, все равно она не увидит. Кстати, почему ты не назвал свое имя? Меня ты знаешь, а свое не называешь? А Полярис — это полярная звезда, путеводная звезда для путешественников. Ох, кажется, кто-то включил вопрос мод. Ладно, будем просвещать по мере сил. Видишь ли, Гермиона, я пока не могу раскрывать свою личность. Не только тебе, многим не могу. Многие против того, чтобы я рассказывал и показывал тайные знания магов новичкам. Они считают, что эти знания – их личное достояние и не хотят делиться знаниями с остальными. Я же решил больше рассказывать новеньким в мире магии, чтобы вам было легче сюда попасть. За это меня будут осуждать и преследовать. Потому я решил пока остаться инкогнито и использую псевдоним. Про полярную звезду ты верно угадала, Я буду давать тебе знания и буду освещать путь развития и познания на пути маги. Твоя же задача пока об этом не рассказывать окружающим. Ты живешь в немагической части страны, и тебя окружают простые люди, не маги. Они не имеют права знать о магии и ее проявлениях. Я тебе позже расскажу про законы страны, касающиеся магии. В 11 лет ты отправишься в магическую школу Хогвартс и там будешь изучать основы магических искусств. Я же подготовлю тебя к этому моменту. Хорошо, я поняла, почему ты не называешь своего имени. Но почему остальным нельзя знать о магии? Почему другие не любят новичков? А много других, много вообще магов живет? Меня завалило валом вопросов и я отвечал. Да уж, Гермиона, действительно любознательная. А если учесть, что ей 7 лет, то она довольно умна. Вопросы задает логичные, порой детские и эмоциональные, но нить разговора не теряет. В общем, начал ее просвещать понемногу. Рональд Уизли. Рональд лежал на кровати, в своей комнате и жевал шоколадные лягушки, которые умыкнул со стола на кухне. Ну и разглядывал журнал о Квиддиче. Мечтал полетать на метле. Тут его блуждающий взгляд набрел на письмо, лежащее на подоконнике. Подскочив с кровати, Рон быстро схватил письмо и оглянулся, благо в комнате он был один и никто не увидел. Он прекрасно осознавал, что письмо сразу могут отобрать, хоть братья, хоть родители. Проверив, что никто не идет к нему в комнату, Рон начал осматривать конверт и сразу увидел подпись Рональду Уизли от главы гильдии «Магия без границ». Рон гулко сглотнул слюну, выдохнул и неверяще осматривал конверт. Ему, лично ему написал глава гильдии. Придя в себя, Рон распечатал письмо и трясущимися руками достал свернутое письмо. Также, в конверте лежали перо, записная книжка и пластырь. Правда, Рон не знал, что это пластырь, но цветные секции привлекли его внимание. Вспомнив про письмо, он отложил пластырь и начал чтение. «Уважаемый Рональд Уизли, пишет вам глава гильдии «Магия без границ». Уставом гильдии так решено и я не называю своего имени. Можете обращаться ко мне по псевдониму Полирис. Вы выбраны в кандидаты на вступление в нашу гильдию. Для вступления вам необходимо привязать к себе прытко пишущее перо и сквозной блокнот. Привязка артефактов проводится каплей вашей крови. Пластырь приложен, на случай, если у вас под рукой нет аптечки. Перед уколом протрите место синей полоской, а после прокола приклейте красную полосу для заживления раны. Думаю, у вас возникло множество вопросов, но сразу скажу вам, что наша гильдия не является общеизвестной. Мы скрываемся от общественности. Ничего не запрещает вам рассказывать о нас и своем участии в ней. Мы не нарушаем законы и не занимаемся сомнительной деятельностью. Мы делаем гораздо худшие. Мы обмениваемся тайными знаниями и раскрываем секреты магии участникам гильдии. А это куда хуже сомнительной и беззаконной деятельности. Думаю, вы и сами понимаете, что не стоит распространяться о своем участии в делах гильдии. Дальнейшие инструкции и возникшие вопросы вы можете получить, написав в привязанный блокнот. Я ваш куратор и смогу ответить на возникшие вопросы. Рон, неверяще, смотрел на письмо, руки начали предательски трястись. Ему написал сам глава. Его пригласили в гильдию. Его, не старших братьев, не родителей, а его. Это его шанс показать свою крутость. А еще ему прислали прытко пишущее перо и сквозной блокнот, а это крутые и дорогие артефакты. Отец иногда приносит с работы такие, чтобы работать дома и всегда запрещает их трогать, потому что они очень дорогие. А тут ему выдали такие артефакты и после привязки они будут только его. Надо быстрее привязать. Оглядевшись и проверив подходы к комнате, Рон быстро провел привязку и даже пластырь использовал правильно, что для него редкость. Гарри Поттер. Рон ответил довольно быстро и начал задавать вопросы, но не в стиле Гермионы, а более прозаичные. Но я подогревал его интерес и отправил с первым заданием. Пусть занимается. Пока Рон и Гермиона занимались своими делами, я вспоминал разговор с предками. Конечно, расскажу, но сразу хочу просить вашей помощи и участия. Один я пока не справлюсь. Сразу запросил я помощь. Такое провернуть без знания и опыта нереально. Мы поможем, если будет смысл в этой помощи, было мне ответом. Я создам, как бы, гильдию. Она не будет аналогичной обычным гильдиям, которые вы знаете, типа гильдии зельеваров или гильдии наемников. Она будет существовать, но не будет нигде регистрироваться. Участие в ней будет добровольным и выгода ее членства будет плавающей. Я увидел, в запасниках, такие артефакты как прытко пишущее перо, сквозные зеркала, сквозные блокноты и обменные шкатулки. Когда я ознакомился с их свойствами, я понял, что хочу сделать. Мы берем маглорожденного мага, который будет поступать в Хогвартс. Отправляем ему письмо с предложением вступить в гильдию. Прикладываем перо и блокнот. После привязки, данный маглорожденный начинает с нами переписку. Мы объясняем ему правила, поясняем свои цели и выдаем задания. За выполнение заданий платим баллами участия. Также, в гильдии будут ранги, звания и прочие штуки для повышения ЧСВ адептов. Что такое ЧСВ? Спросили самый важный момент предки. Чувство собственного величия. Очень важно, ответил я, а Хардвин заржал. Понятно, продолжай. Не дала возникнуть паузе Юфиме. КХМ, так вот, платим этими баллами, выдаем звания и ранги за достижения. Думаю, баллы можно привязать к галеонам, один к один, например. Это сейчас не столь важно, но гильдейские должны иметь возможность обменять свои баллы на деньги. Думаю, курс баллов можно сравнять с курсом Гринготтса, для простоты расчетов. Мы даем маглорожденным артефакты для связи, отправляем их с заданием конспектировать обучение, книги, учебники, библиотеки. Мотивируем поступать на обучение в школы, экстерном и заочно, возможно даже спонсировать. Они получают образование, конспектируют это все. Они поступают в Хогвартс, а мы мотивируем их конспектировать обучение, переписывать книги в библиотеке, переписывать свои эссе, заметки, размышления, опыты и всякое такое. После обучения, они идут выше, не все, но некоторые. Попадают в гильдии, университеты, на работу, там тоже все конспектируют. Мы всеми силами им помогаем, деньгами, советами, расчетами, ресурсами. Возможно, получится пригласить чистокровных, которые смогут переписать свои библиотеки, знания и опыты, а также формы внутреннего образования. Тут спорный момент, но оставим. КХМ, а зачем нам тратить столько сил для маглорожденных и этой гильдии? Задал, вполне, логичный вопрос Генри. Тут вот самое важное кроется. Следите за логикой. Для вступившего в гильдию это выглядит так. Он получает артефакты, пояснения, потом мы даем ему простые задания, типа переписать такой-то учебник или книгу. Он это выполняет. Мы передаем ему в благодарность ритуал отсечения или ритуал очищения. Там вариативно. Либо просто описание и пояснение о мире магии, как ему следует развиваться. В принципе, со всеми ребятами, которые еще не поступили в Хогвартс, можно расплачиваться малыми частями из комплекта наследника. Это базовые вещи, они нам ничего не стоят, а для них целые откровения и важные вещи. Итак, они выполняют наши задания, получают свое вознаграждение. Если что, можно просто баллы накидывать, а они могут деньгами брать. Стоить это будет не очень дорого, но каждый галеон студент считает. Все еще не вижу выгоды, пробурчал Генри. Они будут писать это все прытко пишущим пером в сквозной блокнот, а эти артефакты будут транслировать написанное в основной блокнот, который будет все сохранять. Ну или несколько блокнотов, неважно пока, это концепция. Так вот, мы будем получать и копировать всю информацию, что гильдейские ребята будут записывать. Наша задача будет все это систематизировать и сохранить, потом уже анализировать и компоновать. Таким образом, не вкладывая очень много сил, мы сможем скопировать многие библиотеки, скопировать данные из немагического мира, учебники, лекции, рецепты, схемы, книги, все, что будут записывать ребята из гильдии через перья, будет попадать к нам. За это мы будем платить знаниями и деньгами. Но есть важный момент. Организация гильдии будет на уровне децентрализованного обмена информацией, но с соблюдением уровней доступа, согласно рангам. Например, адепт низшего ранга сможет общаться только со своими соранговыми согильдийцами. Выше – только со своим куратором. Если брать Хогвартс как отправную точку, то там они смогут общаться только со своими сокурсниками или сошкольниками. Между собой они будут вести переписки, обмены, заказы и прочее. Между делом будут выполнять наши заказы и заказы согильдийцев, и так по возрастающей. Вся эта децентрализованная система будет копироваться на наши блокноты и пополнять наши библиотеки. Мы будем сервером и хостом. Самое важное, будет работать принцип равного обмена. Адепт, накопив и затем вложив, например, 100 баллов, может получить из банка, библиотеки, запасников гильдии на аналогичную сумму товаров и услуг, но не выше своего ранга. А чтобы заработать эти 100 баллов, ему придется вносить некий вклад в гильдию. переписывать или переводить книги, работать над рецептами, пересчитывать схемы, брать заказы на всякое похожее от других гильдейских ребят, продавать или вносить в фонд гильдии ресурсы, вот всякое такое. Подобная схема выбьет трудней, но оставит обеспеченных ребят, которые смогут через нас обменивать благо на информацию и услуги, ну и трудолюбивых будет стимулировать. Самое важное, что вся информация, ресурсы и деньги будут идти через нас. Наша задача будет все это организовать. Нам понадобится много перьев, блокнотов, зеркал, шкатулок, деньги, базовая информация из библиотеки и люди. Из всего перечисленного, я вижу проблемы людей. Думаю, вы сможете заменить кураторов на первое время, а потом станете старостами или старейшинами, это обсуждаемо. Также, мы будем соблюдать конспирацию и работать инкогнито, под псевдонимами. Мы будем изображать тайную ложу, ведь все любят тайные общества и сопричастность к чему-то таинственному или запрещенному. Еще для работы с информацией было бы здорово найти искусственный интеллект, но сомневаюсь, что в наше время это реально, эх, это бы сильно упростило процессы. Хм, знаешь, это гениально, мать твою, это же, слов нет, как же просто выглядит, если так посмотреть. Включился в разговор дедок, который никогда до этого не разговаривал, я всеми руками за, это ведь так легко. Берем маглорожденного, показываем ему детские ритуалы и рассказываем, как тренироваться, а он нам собирает разную информацию, и так подогревая его подсказками, выводим на важные должности и знания, а он нам постоянно пополняет библиотеки. Шедеврально. А как ты мотивируешь условного человека писать все эти вещи и вообще копировать какие-то книги, ну кроме денег и знаний? Поинтересовался Флимант. О, тут надо организовать на каждого адепта свое личное хранилище, у немагов это называется аккаунт, место или кабинет, где ты сохраняешь свое личное, отделяя от организации мира. Думаю, если говорить про информацию, то надо сделать что-то вроде гримуара, блокнотик на это не тянет, но это вариативно. В этом аккаунте или кабинете он может хранить свои деньги, библиотеку и ресурсы. Тут надо подумать, как организовать, чтобы это было безопасно. Я понял, да, теперь звучит понятнее и логичнее. За такое люди будут работать без послаблений. А зачем ты хотел искусственный разум? Я не очень понял его роль в этой схеме, спросил Хардвин. Ну смотрите, если все это организовать и поставить на поток, то, за лет 20, мы получим в гильдию множество людей. У нас просто не хватит сил и времени все это сортировать. А там еще будет обменник, рынок, доска заданий, доска объявлений, архивы, а также постоянный поток информации, который надо обрабатывать. И сюда, людей со стороны не поставишь, это будет проект только рода Поттер, а нас остался только я. Вот и подумал, что нужно к обработке дел приставить искусственный интеллект, но в нашу эпоху их еще нет. Как вариант, вижу, создание некого рунного массива, который будет аналогом серверного комплекса и будет обрабатывать простейшие запросы. Но, пока, не представляю, как это сделать. В таком ключе и правда сложно выглядит. Но если тебе нужен искусственный разум, то можно подобрать аналоги. В каком плане? И почему искусственный разум? Наконец-то осознал, за что цепляется разум в этом словосочетании. О, это были попытки создать искусственный разум, но они не были удачными. Я вообще удивлен, что ты про них заговорил. КХМ, вы не так поняли, я говорил про искусственный интеллект. Это не магические программы для вычислительных машин, которые могут действовать аналогично разумному человеку. Там нет ничего магического, чистая логика и математика, с функцией обучения. О-о-о, звучит невероятно. Маглы такое могут. Конечно, правда, смогут они такое лет через 30, но смогут, да. Теперь я понимаю опасения тех радикалов, которые требовали смерти маглов. Если они смогут создать такие вещи, то они опасны. Прекрати, тормознула Юфимия разошедшегося дедка. Гарри, если тебе нужен разумный для сортировки информации и работы с множеством книг, то можешь использовать нашего духа библиотеки. Думаю, он с радостью поучаствует в этом, ведь эта наша библиотека будет обогащаться. Вы о чем, бабушка? Заинтересовался я таким пассажем. Ну тебе же нужен кто-то, кто будет разбирать и управлять этими огромными потоками информации. Конечно, покивал я. Тогда дух библиотеки тебе сможет помочь. Кто это? Что за дух? Не понимал я. А, вы что, не рассказали внуку про хранителя библиотеки? Гневно спросила Юфимия, и все детки начали рассматривать пейзажи на другой картине. «Эх, Гарри, за нашими библиотеками следит дух разума. Его, когда-то давно, поймал Линфрид, основатель рода Поттер. С тех пор этот дух служит нашему дому и занимается библиотекой. Он ее охраняет, чистит, сортирует. В общем, это дух, который превозносит знания, как наивысшую ценность. Можешь спросить его насчет своей идеи, возможно, он тебе поможет. А как мне его найти?» Это был пусть и логичный вопрос, но я сам, параллельно, переваривал новости этого мира. Духи тут есть, шаманизм тут работает. Это многое меняет. «Не надо меня искать, уважаемая», — раздался голос в помещении из ниоткуда. «Я слышал весь ваш разговор, и он меня заинтриговал. Скажу честно, в библиотеке давно уже нет новых знаний, а тут молодой господин рассказывает невероятные планы про получение новых знаний. Я весь в предвкушении. Я готов помочь в этих планах. Мои ученики также готовы участвовать в этой кампании». «Какие еще ученики?» — вскричал тот молчаливый дедок. «Пока я приходил в себя, я развился довольно высоко и смог выловить малых духов знаний, которые пришли на вкус познания ваших библиотек. Теперь они мои ученики и помощники», — пояснил этот голос из ниоткуда. «Что же, если ты готов поручиться за них, то ладно, воспитывай», — ответил хмуро дедок, а я понял, что он любит поворчать. «Конечно, сэр, они полностью под моим контролем, не беспокойтесь. Видимо, в этом Мэнере уже своя экосистема сложилась, молодой господин. Какая помощь требуется от меня в этой компании? А еще, этот дух любит заглавные буквы. Не спрашивайте меня, как я это понял. КХМ, дух библиотеки, как мне к тебе обращаться?» «Так и обращайтесь. Это хорошее имя». Не понял моей проблемы голос из ниоткуда. «Ох уж эти времена неспешной жизни. Дух библиотеки, давай я буду звать тебя Дуби. Это сократит время на бесполезное сотрясение воздуха в два раза, а мы сможем обсуждать реально важные дела в два раза больше. Тогда у тебя будет больше времени на познание», — закинул я удочку этому голосу. «Это довольно логично. Я с радостью приму это имя, молодой господин. Отныне зовите меня Дуби». «Хорошо, Дуби. Так вот, у нас будет приличный поток разноплановой информации. Представь, у тебя в доступе есть условно сотня сквозных блокнотов, на которые часто приходит конспектирование книг, мемуаров, переписок, зарисовок, просто рассуждений различных разумных, приглашенных в гильдию. Также есть куча запросов от других разумных, пусть их тоже будет сотня. Также есть сотня обменных шкатулок, через которые проходят обмены вещами. За это надо брать справедливо оцененную плату, либо вносить туда что-либо из хранилища, либо наоборот, убрать в хранилище. Также есть необходимость все это учитывать, сортировать, проводить анализ информации. Справишься с этим?» — примерно обрисовал духу сферу деятельности. «Конечно, молодой господин, это будет очень увлекательно. Только не говори, что ты аж воспылал. Это очень уместное выражение. Я действительно готов воспылать от предвкушения. Ладно, пока сильно не предвкушай, потому что организация этой кампании займет немало времени», — притормозил энтузиазм духа. «Не беспокойтесь, молодой господин. Для меня и учеников время не имеет значения. Мы готовы ждать». «Отлично, тогда мы займемся первыми шагами реализации, а ты будь рядом и если что спрашивай, если возникнут вопросы. Я всегда рядом». А вот это прозвучало стрёмно. Ну и с тех пор мы начали усиленно готовиться к становлению этой самой гильдии. Если вы думаете, что это получилось быстро, то ошибаетесь. Не считая Рона и Гермионы, первые адепты гильдии появились только через год. Летом я начал рассылать первые письма счастья маглорожденным. Насчет имен и адресов маглорожденных вышел забавный казус. Когда я спросил предков про варианты поиска маглорожденных, то они мне рассказали невероятные новости. Потом я вспомнил, что поверенный тоже это упоминал, но я не придал значения, а стоило. Род Поттер входит в попечительский совет Хогвартса. Только подумайте, в каноне Гарри попадает в Хогвартс, как бедный родственник. Ничего не знает, ничего не имеет, ему ничего не рассказывают. Он просто ходит на уроки и участвует в приключениях, организованных дедушкой-директором. А тут оказывается мой род сидит в попечителях главной школы, имеет голоса в местной палате лордов. Удивительно, как Гарри прокатили в каноне. Так вот, имена приглашенных в Хогвартс нам присылают каждый год. У нас есть данные по школьникам Хогвартса за последние лет 500, примерно. Оказывается, Поттеры давно уже взаимодействуют с Хогвартсом. Я когда это узнавал, мне прям горько было за канонного Гарри. Я все больше, заочно, ненавидел Дамблдора. Мне уже не важно, Дамбигат он или нет. Если смотреть с этой вселенной того, что я узнал, этот дедок уже на пару смертных приговоров дел наделал. А ведь мантия-невидимка до сих пор у него. Ох, не отвертится этот бородатый дед. Ну так вот, личные данные поступающих маглорожденных нам присылают, когда им исполняется 7 лет. Думаю, это обусловлено исторической детской смертностью и раньше не было смысла присылать. Еще век назад, ребенок, проживший 7 лет, считался относительно здоровым. Младше 7, не считался человеком, мог умереть от каждого чиха. Так что, у меня были данные о всех маглорожденных, поступивших и поступающих в Хогвартс. И я мог написать каждому. Глава 12. Джон Доу. Джон Доу, парень 16 лет, закончил 5-й курс Хогвартса, маглорожденный, живет с мамой, в южной части Лондона. К своему имени относится с иронией. Привык. Средств имеет минимум. Мама работает в больнице, но не имеет хорошего образования, получает мало. Он сам имеет только образование начальной школы и Хогвартса, но воспользоваться знаниями магов не может, ибо запрещено колдовать вне школы. Потому он может зарабатывать какие-то копейки, только на тяжелой подрядной работе. Сдал экзамены 5-го курса на выше среднего. Прошел на следующий курс, но там требуют денег. И вариантов туда попасть, откровенно, мало. Либо подряд с министерскими, а это кабала на 15 лет, либо с гильдиями, с теми же условиями, либо с родами. А там как получится. Но радужных вариантов нет. Джон сидел в своей коморке, по-другому, его комнатушку, было не назвать и, разглядывая присланный совой аттестат 5-го курса, размышлял, кому выгоднее продать свою тушку. Хотелось на 6-й курс. Сейчас он станет только маргиналом. Надо доучиться. Его размышления прервало ощущение повышенного внимания. Обернувшись, он никого не увидел, но заметил письмо на подоконнике. Осмотрев конверт, увидел подпись. Джону Доу от главы гильдии «Магия без границ». Скептически осмотрев конверт, Джон вскрыл его и увидел содержимое. Прытко пишущее перо, сквозной блокнот, пластырь, сложенный лист пергамента. Удивившись, парень начал читать письмо, потом еще раз и еще раз. Ему предлагали вступить в странную гильдию и обещали многое. Например, оплатить контракт на обучение, который он может возместить взносом в гильдию. Его задача была лишь в развитии и наполнении его гримуара, которым станет присланный блокнот. Также он мог заниматься заказами в гильдии, помогать младшим, собирать библиотеку, переводить книги. Разброс деятельности был широким. А главное, за это все платили знаниями, деньгами и возможностью купить на внутреннем аукционе кучу всякого полезного. От ингредиентов, рецептов, зелий, до аренды ритуальных залов, зельеварен, артефактных мастерских. Также, ему назначали куратора, который сможет ответить на его вопросы. После обряда вступления, которым была привязка мажорных артефактов и отписки в блокнот, ему передали описание ритуалов, необходимых каждому магу. Но, почему-то, в школе об этом не говорили, да и в библиотеке он такого не встречал. Хотя, за 5 лет он прочел немало. Проведя ритуалы, он словно прозрел, увидел мир в новом свете и понял, что данная гильдия – это лучший выход из ситуации. Только сейчас, проведя ритуалы и очистив разум, он осознал, в какую глубокую яму его загнали. После ритуалов, Джон отписался куратору, а тот порекомендовал ему начать переписывать все свои конспекты, эссе, учебники в свой гримуар, которым служил неказистый блокнот. Куратор, видимо, поняв его сомнения, пообещал, что при росте рангов в гильдии это изменится, а его ждет куда более крутой гримуар. На ранге послушника этого хватит, а дальше будет лучше. Что ж, пусть это сомнительно выглядит, но он готов рискнуть. Ирма Пинс. Начало нового учебного года ознаменовалось для Ирмы странной картиной. Она находилась на своем рабочем месте и видела странную картину. Студенты разных курсов, рассевшись по библиотечным столам, сосредоточенно читали разного рода книги, вели конспекты и писали эссе. Но выделялись студенты, явно маглорожденные, если память не изменяет, которые странным образом и независимо друг от друга кучковались у рядом стоящих столиков, словно их что-то объединяло. А вот, элемент их объединяющий, бросался в глаза. Прытко пишущее перо, которое было у каждого из этой странной компании. Откуда у маглорожденных эти дорогие артефакты сложно представить, но они ими пользуются, это факт. И эти ребята читают книги, пишут эссе, решают домашние задания, а Перо все это дело записывает. Удивительно, такого внимательного и трудолюбивого сообщества она давно не видела. А еще важным фактором было то, что эти ребята плевали на цвета своих мантий. Они не обращали внимания на свои факультеты, игнорировали софакультетников и собирались в этот странный клуб, который сидел, как-то, отчужденно от остальных школьников. Они были сильно увлечены своими делами и не замечали взглядов остальных учеников, которые косились на это собрание. Удивительно, Ирма еще не знала, что в школе появилась новая фракция, которая сломает сложившуюся обстановку в школе и кардинально поменяет ценности молодежи. Альбус Дамблдор, директор школы магии и волшебства Хогвартс, сидел на своем троне в главном зале и наблюдал за происходящим распределением первокурсников на факультеты. Почему-то, в этой волне, почти все маглорожденные попали на факультет Когтевран. Странно, но, видимо, попались в этом году любознательные ребята. Это хорошо. Что-то еще цепляло взгляд, но Альбус не придал этому значения и провел приветственный пир по заранее продуманной программе. После ужина, отправив детей по общежитиям, учительский состав собрался в кабинете директора, чтобы обсудить последние приготовления и распределение. Так происходило каждый год и стало традицией. Собравшись за столом и дождавшись чая от домовиков, сотрудники школы начали обсуждение. Довольно необычное распределение получилось. Открыл обсуждение Филиус Флитвик, декан факультета Когтевран. Ко мне попали почти все маглорожденные дети этого года, что довольно необычно. На мой факультет идут обычно чистокровные или дети, хорошо знакомые с магическим миром и желающие познавать магию и мир. А тут маглорожденные дети валом попали ко мне. Действительно, я тоже удивилась. Поддержала тему Минерва МакГонагалл, декан факультета Гриффиндор. Верно, обычно маглорожденные распределяются по Гриффиндору и Пуффиндую. Включилась в обсуждение Помона Спраут, декан факультета Пуффиндуй. Даже не представляю, как они будут включаться в учебу и жизнь на факультете, ведь там очень своеобразные ребята. Думаю, им будет сложно, поначалу. Не беспокойтесь, Помона. Я постараюсь сгладить острые углы и прослежу за ситуацией на факультете. Начал успокаивать заботливую женщину Филиус. Все знали, как декан Пуффиндуя переживает за детей. А вам не показалось что-нибудь странным или необычным в этом наборе первокурсников? Спросил, почти шепотом, Северус Снейп, декан факультета Слизерин. Я вот сейчас вспоминаю этих детей и не могу понять, что было не так. Что-то такое, что, вроде, видно невооруженным взглядом, но не могу выразить это. Верно подмечено, Северус. Я вот тоже что-то такое заметил и также не могу понять, включился в обсуждение директор. Директор и декан Слизерина на мгновение выпали из разговора, начав прокручивать в голове прошедшие распределения через окклюменцию, рассматривая каждый момент, но вроде ничего примечательного не нашли. Эти дети чисты, как первый снег, предвещающий ветер перемен. Они тянутся к свету знаний, как весенний росток, желающий солнца и тепла, а ветер перемен поможет им взрасти и окрепнуть. Набравшись сил, ростки сметут застой. Нараспев, нечеловеческим голосом, заговорила Сивилла Трелани, преподаватель прорицания. А люди, сидевшие за столом, вздрогнули и побледнели. Не каждый день становишься свидетелем спонтанного пророчества. Сивилла, договорив, замерла со стеклянными глазами, а потом, придя в себя, начала часто моргать и крутить головой, в поисках подсказки, почему все молчат. Ауры, ауры чистые. Вот что было не так в этих детях, воскликнул Альбус, ведь это было удивительно. Верно, ауры маглорожденных детей всегда тусклые, потому что они не проходят нужные ритуалы с детства и на их аурах собирается множество всякой астральной дряни, потому что они сверкают в астрале как факелы в ночи, а защиты не знают. И если эти маглорожденные пришли сюда с чистыми аурами, значит они проводят профилактику астрального тела. Они знакомы с этим. Начала развивать тему Бакшида Баблинг, преподаватель древних рун. А это уже удивительно и странно. Очень странно, подтвердил вывод Снейп. Значит, кто-то рассказал им про детские ритуалы. Но какой в этом смысл? Ведь эти ритуалы довольно сложные и требуют черчения фигур, ингредиенты действующего мага, который все это организует. Кто будет этим заниматься? Задавалась вопросами Минерва, а остальные кивали, ведь цикл ритуалов для хорошего очищения астрального тела довольно дорогой и сложный, а тут кучка детишек, пришедших с немагической стороны, сверкает чистыми аурами, как новый галеон. Пусть никто из них не мог видеть ауры, но они сразу поверили директору, который, за счет сильной магической ауры, мог это чувствовать, но не видеть. Хороший магический взор — удел редких счастливчиков, и нет достойной системы для развития подобного умения, только всякие сомнительные теории, которые не подтверждены. А спонтанное пророчество укрепило их веру в слова директора. «Что будем делать?» — поинтересовался декан Слизерина, шестым чувством ощущая приближение проблем, которые несет в их сторону ветер перемен. «А что нам делать?» «Учить, конечно. Пусть необычно, но это не отменяет того, что они поступили к нам, и это дети. Их надо обучать, мы здесь для этого», — приземлила окружающих Помана. Ей было плевать на теории заговора и странности. Она просто любила детей и радовалась, что нашелся человек, который помог этим детям. Ведь к детям с той стороны всегда было наплевательское отношение в магическом мире. Если кто-то решил помочь детям, то я только рада. Для нас они такие же первокурсники, как и остальные ребята. Верно, Помана? Я тоже считаю, что надо просто учить детей. Поддержал ее Филиус, который больше любил магию, чем остальные вещи, но и к детям он был благодушен. А уж дети, которые попадали к нему на факультет, любили познавать мир и магию, совмещая его интересы. Да, да, вы, конечно, правы, коллеги. Думаю, пока оставим это дело и займемся более актуальными делами. Остановил отхождение от темы собрания директора и вернул всех к обсуждению расписания занятий. Завтра начинался новый учебный год, и можно будет потом собирать сведения о детях, которые привлекли внимание. Гарри Поттер. Прошел год, как я обсудил с предками идею создания гильдии. За этот год мы сделали огромный объем дел. В первую очередь, мы рассчитали и провели начальные ритуалы для борьбы с крестражем в моей голове. Это было то еще приключение. Я на ходу изучал руны, геометрию ритуализма, правила построения Катрен. Сначала изучал все это отдельно, потом пошли связки рун между собой, потом руны ритуальной геометрии, потом добавление словесных формул, взаимосвязи. Это было сложно, но очень интересно. Также на ходу изучал нумерологию, которая помогала рассчитывать нужные руны, катрены и фигуры. Там, довольно, забавно все это связано. Можно, конечно, просто нарисовать подходящую модель фигуры, которая примерно подходит для целей ритуала, вписать туда примерно подходящие руны с нужными свойствами, а потом составить словесный ключ для активации рунной фигуры. В целом, это будет работать, просто результат будет разница от ожидания, в широких пределах. А если, через нумерологию, просчитать все это, то результат будет более точный. Не знаю, с чем сравнить, что-то вроде тонкой настройки, где ты не просто запрос мирозданию отправляешь, а даешь множество уточнений и убираешь вторичные трактовки запроса. Необходимость расчетов и разработка ритуала заставила меня сильно углубиться в эти магические дисциплины, чтобы, хотя бы, понимать, о чем говорят предки, когда обсуждают схемы ритуала для меня. Также, я не забрасывал остальные проекты и самообразование. Окклюменция – великая штука, она позволяла не просто все это запоминать и усваивать, а также ускорять когнитивные функции мозга. Я изучал языки очень быстро, богатая практика с родственниками, которые уже перешли на полное общение на других языках. А я потом читал книги без перевода, либо писал на других языках. Думаю, потом еще поизучаю, но пока не так много времени для распыления внимания. Пока предки думали над одним ритуалом, я же пошел потрошить и разбирать на составляющие компоненты нужные нам артефакты. Наших запасов явно не хватит, так что я сразу же решил их изучить. Мне предоставили методики и технологии создания, описания и варианты исполнения. Все это, а также куча справочников, словарей и толкователей, были моими постоянными спутниками. Также поднял вопрос с каскадом детских ритуалов, ведь мы можем дать гильдейским новичкам, в чистом виде, только ритуал отсечения плоти, который не сильно им поможет, если смотреть на весь спектр возможностей. Надо было, как-то, переработать и упростить действующие ритуалы, чтобы новички могли все это выполнять в условиях отсутствия ингредиентов, ритуальных фигур и помощи действующего мага. Дедушки прилично так загрузились и выдали, мол, это нереально. Если это сделать, то это будет шедевр ритуалистики. С таким универсальным ритуалом можно смело на мастерство идти сдаваться, потому что ныне существующие ритуалы и так оптимизированы на максимум от возможного. Я же, скептично, смотрел на эти ритуалы и думал, что делать. Как-то сидел в школе на уроке. Ну да, лето кончилось и я пошел в школу. Так вот, сидя на уроке, я залипал в окно и вполуха слушал учителя, который рассказывал нам про математику. Ну представьте себе, как вы будете сидеть на уроке математики начальной школы, когда у вас багаж знаний прошлой жизни, а по вечерам вы высчитываете зубодробительные формулы для ритуала, где математика, в целом, не очень нужна, но ее там много, как бы это ни звучало. В общем, я скучал и ходил на уроки, потому что надо, и я сам поставил себе цель учиться в немагических школах, и других ребят в гильдии буду подбивать на это. Так, отвлекся. Сидел я на уроке, смотрел в окно, была уже осень, близился Хэллоуин, я смотрел на дерево, видное из окна. Дерево качалось и было без листьев. Голые ветви и бубнёж математика навели меня на мысли, которые взорвали мой мозг. Я словил озарение. Фракталы. Можно внести в ритуальную геометрию фрактальность. Проблема всех начертательных ритуалов в их размерах и сложности размещения там условий через руны. Если мы возьмем фигуры и раздробив их на малые элементы, а в эти элементы впишем нужные нам условия, то можно бесконечное количество раз создавать самоподобные фигуры, которые будут просто уменьшиться, но это можно обойти. В каждую фигуру можно вписать отдельное условие, сила действия которого будет разниться в приоритете, отталкиваясь от размера и очередности от главного древа. Итак, используя нужное количество итераций, можно прописать целый каскад ритуалов, который будет работать сам в себе. Главное – просчитать очередность условий и их влияние. Главная фишка геометрических фракталов – это снижение общей площади фигуры. А если добавить еще мерности, то там вообще бесконечность можно создать. Я так увлекся мыслями, что даже не заметил, как меня препод позвал. Он потряс меня за плечо и спросил, все ли со мной хорошо. А я, глядя в его удивленные глаза, выдал: фракталы – это код природы. Не знаю, что он там надумал. Он начал меня расспрашивать о них, а я сдуру ляпнул, мол, вам какой нужен, и начал перечислять. Теперь математик думает, что я сильно шарю в математике. Ладно, это не важно. А важно, что я решил полностью сменить концепцию ритуальной геометрии. Нам, для проведения детских ритуалов на ауре, надо было нарисовать несколько фигур, и я начал рассматривать их. Полное описание нашел, как они были рассчитаны, от чего отталкивались при расчетах. Всю подноготную вычитал в библиотеке. В итоге выяснил, что нам можно будет использовать вообще одну фигуру. Разные используют для уменьшения области задаваемых параметров, а ингредиенты дают акценты, которые уже не прописать рунами и катренами. Если взять условную фигуру, пусть это будет пентакль, то если его разложить на фракталы, то каждая вторичная фигура может нести пояснения и акценты. В итоге нам не надо будет рисовать несколько фигур, не надо будет расставлять ингредиенты. Просто, надо будет нарисовать правильную схему и расписать, согласно расчетам. Вот с этого момента я и углубился в теорию. Начал изучать все эти науки, чтобы помочь предкам с разработкой ритуалов для борьбы с крестражем, а заодно нарабатывал базу для создания своей задумки. Моя родня успела рассчитать первый ритуал, который начнет битву с моим подселенцем, как раз к Хэллоуину. Он же Самайн, да и дата удачная. День подселения крестража и ослабленная грань миров. В общем, все звезды сошлись на этом празднике. Я участвовал в разработке, ну, как мог, я пока еще дилетант. Итак, фигуру мы собрали у родового алтаря. Это была довольно сложная фигура, которая имела в себе сканирующую часть, запечатывающую, визуализационную и еще там по мелочи. Катрен был целый список, а также набор инструментов. Я ползал по залу и рисовал руны, сверяясь со схемой. Домовики также помогали с рисованием. Да, все домовики проснулись, помимо Панки, еще были Стефан, неожиданно, и Булка. Не стал спрашивать, почему их так назвали, принял как есть, но удивился знатно в тот момент. Так вот, они мне тоже помогали в расписывании фигуры. Также, на мое тело было нанесено немало рун. Я же, голый, уселся в нужном месте, разложил листки с текстами вокруг и начал ритуал. Выглядело это интересно. Когда ритуал был запущен, то сначала заработала диагностика, которая создавала визуализацию моей ауры прямо передо мной. Я же увидел, в районе головы, черную кляксу, которая жгутами раскидала свои корни по телу ауры. И вот, моя задача была эти жгуты найти, их все и каждый подвязать, чтобы не рвать, а просто заблокировать. Взяв специальные спицы, я, прямо на картинке, находил жгут, накручивал на спицу, а второй спицей подвязывал узел. После этого, зачитывал Катрины блокирование. И так каждый жгутик подвязал. Звучит вроде просто, но я был весь мокрый, бледный и без сил. На последних жгутиках, я еле спицы в руках держал, а руки тряслись, сознание уплывало. Но я справился. Последним этапом, был этап блокирования выделенной области. Все, что было заключено в узелки, стало отдельно от ауры, но не вырвано из нее. Я зачитал последние Катрены, визуализация показала, как эта клякса стала окружаться плотной пеленой и увязла в некий кокон. На этом моменте я отрубился. Пришел в себя на следующий день, и ощущения были довольно паршивые. Собрание родственников, на картине, поведало мне, что ритуал и операция прошли успешно, все сделано идеально и я молодец. Это радует. А паршивое состояние объясняется тем, что мы грубо работали с аурой. По идее надо было делать более тонко, но у нас навыков таких нет. Спросил, мол, а кто может лучше? Оказывается, более тонко, с аурами, могут работать духи, мастера-колдомедики и опытные некроманты. Я удивился появлению некромантов в этом списке, а мне начали объяснять, что некроманты работают не только с мертвыми, но и с душами и аурами. Большая часть колдомедицины разработана на основе некромантии. Работа с травмами тела, заживление ран, диагностика, выращивание костей и органов, работа с энергетикой, разумом, душой и аурой. Этот широкий список медицинских направлений волшебного мира базируется на некромантических ритуалах и опыте некромантов. Еще там немного химерологии и много зельеварения. Вот, например, диагностический ритуал, который мы используем, изначально был разработан некромантами для работы с аурами и душой. Это потом уже его оптимизировали для более широкого применения. А некромантов запретили и заклеймили темными страшными магами. И, на минуточку, я, проводя вчерашний ритуал для своего излечения, провел чернейший некромантический ритуал, работал с аурой живого. Меня можно смело на поцелуй дементора отправлять. Я, конечно же, выпал в осадок от таких откровений и поинтересовался, мол, а как меня лечили бы в больнице? Оказывается, примерно так и лечили бы, если бы взялись. А разница тут, в том, что медикам можно, а другим нельзя. Это другое. Ладно, я уже понял, что логика в магической Британии не на первом месте, ближе к концу очереди. Да, в целом, некоторое время мне лучше не напрягаться, магию и физические нагрузки убрать, гулять на свежем воздухе и хорошо кушать. Ну и батарею зелий прописали заодно. Пару недель я занимался восстановлением здоровья, а пока не было сильной нагрузки, занимался образованием и расчетами фрактальных фигур. Начал я с самых простых схем и ритуалов. Это были очень старые модели, которые давно не используют, но мне нужны были простые модели для перерасчета. Вот на них и решил теории проверять. В целом, после различных вариантов исполнения, пришел к выводу, что это может сработать. Нашел ритуальчик обогрева, который сейчас заменили согревающие чары. Разложил его на части, переложил на фрактальный квадрат и расписал рунами по своим расчетам. 3 итерации, все довольно просто. Больничный мой уже закончился, можно запускать рубрику «Эксперименты». Спустился в ритуальный зал и нарисовал фигуру. Активатором сделал слово «нагрев» на норвежском языке. Подумав, притащил термометр, кружку воды, кусок льда, разместил все это на фигуре. Подумал еще немного и притащил укрывной стенд, что-то вроде передвижной стеночки. Подумал и достал небольшое зеркальце. Ладно, поехали. В арме. Стоило мне произнести ключ слова, как фигура на полу засветилась, а предметы на ней испарились, превратившись в пар. Пусть взрыва не произошло, но воздушная волна с хлопком разошлась. Однако, боюсь представить, какой там выход энергии был. Ладно, надо пересчитать энергетический потенциал, но рост выхода энергии поражает. Снова сел за расчеты и занизил подачу маны почти в ноль, перерисовал фигуру. В арме, стоя за стеночкой и наблюдая в зеркальце, следил за таянием льда и как начал подниматься пар на кружке. Через некоторое время, лед растаял, а вода закипела. Остановил работу фигуры. Термометр показывал 95 градусов. Через несколько таких подходов, выяснил нужные параметры и мог уже смелее пробовать с другими вариантами ритуалов. За несколько дней прогнал кучу вариантов и вывел средние значения. Думаю, можно что-то посложнее взять. Выбор пал на призыв воды. Это было, концептуально, другое заклинание, которое призывало воду, а предыдущие модели создавали какое-то физическое воздействие. Тепло, свет, ветер. Я провел все предыдущие операции и активировал фигуру. И меня чуть не убило потоком воды. Меня накрыло стендом и отбросило к стене. Хорошо, что вал воды смыл фигуру, на которой базировался призыв. А я, мокрый и ушибленный, валялся у входа в ритуальный зал. Панки, моментально, появилась возле меня и, охренев от такой картины, сразу телепортировала меня в кровать, где я потом пару дней отлеживался и пил горькие зелья. Вот скажи мне, внук, ты читал правила безопасности при проведении испытаний? Читал. Тогда, назови причину, побудившую тебя отправиться в подвал одному, не предупредив никого, не снарядившись нормально, и начать проводить какие-то эксперименты. Я уже не говорю про ответственность последнего живого Поттера. Это меня дед Флемонт песочит. По делу, конечно, но стыдно то как, дедушка. Я понимаю, выглядит это крайне безответственно и глупо. Но я хотел сделать вам сюрприз. Хотел провести более надежные расчеты и показать вам одну идею, которую вынашиваю последнее время. Если рассуждать объективно, то да, поступил я откровенно глупо и поставил под удар весь род. Тут я могу только стыдно краснеть, потому что в тот момент не подумал об этом. Я горел идеей. Да и сейчас, слушая тебя, не перестаю обдумывать неудачу последнего эксперимента. За это мне отдельно стыдно, но не могу ничего поделать. Решил сразу сдаться старшим. Охо, а внук-то с прибабахом у нас. Что? Он горит идеей, это родовая черта наша, это настоящий Поттер. Расскажи, что ты придумал? О, это тот ворчливый дед проснулся. Лучше я вам покажу. Панки, принеси мою сумку, пожалуйста. Вот, на этом ритуале призыва воды, эффект оказался совсем другим. Я занизил питание фигуры на минимум, но призвался огромный объем воды, который моментально расширился и меня просто снесло водой, а фигура размылась. Я специально взял концептуально отличный механизм, чтобы сравнить с физическими концептами. Тут, по идее, был призыв. Думаю, питание фигуры не играет тут большой роли, а вот зацикливание рунных цепочек призыва, по возрастающей, выдали огромный объем воды, который КХМ. Ну и вот, лежу тут, поведал предкам о своей идее, расчетах и натурных испытаниях. Детки, молча, смотрели на меня и переглядывались. Бабушки, молча, качали головами. Деды их заставили молчать, а то только причитали. КХМ, думаю, выражу общее мнение. Это гениально. Мы как-то не следили за достижениями магловской науки, потому проморгали такие важные вещи. Хотя они существуют и описаны уже несколько веков. Ужасная халатность. Геометрическая и математическая самоподобная фигура, которая может расти или может уменьшаться. Регуляция итераций, расширение площадей. Самоподобный экспоненциальный рост или снижение свойства, многомерность. Этот подход, просто-напросто другая концепция, революционно другая, но, это открывает невероятные горизонты, за это не жаль погибнуть. Это взял слово Флемонт, даже не скажешь, что немного ранее, он меня песочил. Теперь, он нервно ходит по портрету, туда-сюда, и, видимо, воображает перспективы. Остальные деды не лучше, они явно на нервах все. Это, определенно, революция в начертательной ритуалистике. Выдал дед ворчун, внук, я даю тебе звание подмастерья ритуалистики. Дедушка, вы не можете этого делать. Это подорвался один из двоюродных внуков Хардвина. Они почему-то скрывают свои имена, а мне представляются только прямые родственники. Не знаю почему так, что я не могу. Я магистр. Я имею право присуждать звания по всем нашим семейным направлениям, вплоть до мастера. Но дедушка, сейчас в мире живых по-другому это работает. Мне плевать, мой внук только что показал, что он смог с нуля придумать идею, пересчитать все и полностью, сформировать концепцию и воплотить ее на фигурах. И он даже почти целый, после десятка экспериментов в голой теории. Где и когда вы видели адепта, который несколько месяцев изучает азы искусства и потом вот так пересчитывает и воплощает новые ритуалы? И он живой. А если добавить сюда, что он сам провел ритуал блокировки крестража на самом себе, то подмастерье он уверенный. Вы, конечно, правы, но ведь сейчас, да мне плевать. Хорошо, дедушка, КХМ, простите, а можно спросить? Я даже руку поднял, конечно. спрашивай, а как это работает? Ну, подмастерье, например. Ну и зачем мне это? Не совсем понимаю, как мертвый дед может выдавать мне звание. Это просто. Портреты связаны не только по Мэнору, но и по различным другим местам. Мы можем общаться с другими и бывать в других местах. Потому, слова, даже мертвых людей еще имеют вес в мире живых. Думаю, ты можешь просто прийти в гильдию ритуалистики и подать им прошение о звании подмастерья. А причиной просто указать, что твой предок оценил твои навыки и дал звание подмастерья. А надо это тебе для лицензий, договоров, указания своей печати, ведения дела с гильдиями. Там много всякого важного. Если станешь мастером какого-либо направления, то сразу становишься дееспособным членом общества. Просветил меня Флимонт. Удивительно. Ну а что я могу сказать? Мертвый предок дал мне звание подмастерья, а я могу это указать причиной получения сертификата в гильдии живого мира. Чудеса просто. Но думаю, пока не буду в гильдию заглядывать. Мне пока не стоит светиться. А вам, дедушка, большое спасибо за высокую оценку моих скромных способностей. Хо, без проблем, внук. Главное, доживи до мастерства. В этот раз тебе повезло, но я знаю, что такое, когда зудит от новых идей, не мне тебя ругать. Сам пару раз чуть коньки не отбросил в такой же ситуации. И не забудь, сначала наследника оставить, а потом умирай. Да мне, пока, рановато для наследников, но ваш посыл я понял и услышал. Буду осторожней. Кстати, раз уж я рассказал про свою идею, то как вы смотрите на то, чтобы разобрать ошибки и проблемы? Также, я хочу, заранее, сказать, что планирую на этой методике пересчитать каскад очищающих и защищающих ауру ритуалов, чтобы прогонять по нему новичков. Один ритуал без лишних сложностей. Хорошая идея. Одобрили предложение старшие. После того события, прошло не так много времени, и мы всей дружной семьей, где живой только я и домовики, занимались пересчетом различных ритуалов, испытанием и разбором ошибок. В целом, получилось вычленить некие эмпирические зависимости, размерности, потому мы уже увереннее смотрели на некоторые сложности в наших планах. Дуби был в восторге, когда мы вносили данные в виртуальную библиотеку, и он мог это изучать. Появились его духи-ученики, которые были направлены на сортировку и каталогизацию библиотек Мэнора. Я рассказал духам, как выглядит современная библиотека, пришлось идти в обычную библиотеку и заваливать вопросами библиотекарей. Они, конечно, удивились, но помогли мне с информацией, где ее искать. Так что, впечатленный Дуби решил полностью изменить и отсортировать все наши библиотеки. Также, я пообещал ему потом рассказать про современные способы хранения информации, он будет в экстазе. Между делом, начали формировать идеи и концепции гильдейских аксессуаров. Если для новичка сойдет перо и блокнот, то вот дальше надо как-то улучшать и расширять арсенал адепта. Пришли к выводу, что можно будет улучшать версию блокнота по возрастающей. Сначала идет просто блокнот, потом будет уже солидная такая книга в переплете, а потом шикарный такой гримуар, с множеством функций, которые мы еще не придумали. Также и перо будет улучшаться. Пока тоже не придумали, как его улучшать, но по пути, думаю, идеи появятся. В целом, есть одна задумка, и даже есть концепция, которая точно работает, но я еще не придумал форму реализации, так что подождет. Разработали каскадный ритуал для профилактики ауры, но он получился очень мощным. Страшно его на живого применять, мышь просто исчезла. Путем испытаний и корректировок достигли вменяемого результата, на котором испытуемые животные нормально себя чувствовали, а их аура вычищалась от паразитов и была в идеальном состоянии. Потом возник вопрос, а как собственно данный ритуал проводить новичкам? Пусть мы избавились от необходимости вносить ингредиенты и читать длительные катрены, но сама фигура была довольно массивной. Новичок такую не нарисует, да и занимала она несколько метров квадратных. Нам, для новых фигур, придется переделать большую часть ритуального зала, если хотим и дальше пользоваться ритуальным конструктором. Вот и думали, как упростить или обойти этот момент. Мы не можем приглашать каждого адепта в ритуальный зал, да и по порт-ключу не всякий согласится перемещаться. Потому нам надо сделать так, чтобы адепт мог проводить профилактику сам. Самый простой вариант – разложить этот каскад на первичные простые ритуалы, для простоты. Но, мы не хотим светить новыми концепциями, пока не запатентуем их под своим именем. Деды тут были непреклонны. Тогда я предложил дать выбор самим адептам. Мы отправляем новичкам обряды классического типа. Они впечатляются сложностью и дороговизной такого подхода. Мы же перекладываем новый ритуал на физический носитель и делаем амулет, артефакт, зелье, тут вариативно, и предлагаем его купить или арендовать. Можно сделать бумажные обереги, как в Азии, на бумаге или пергаменте, которые одноразовые. Адепт получает такой амулет, активирует, проводит ритуал на себе и может еще несколько месяцев не беспокоиться о своем здоровье. Ему достаточно лишь проводить профилактику и все. Можно весь каскад переложить на такие обереги, или сделать постоянные амулеты. Как-то Флемонт поинтересовался, зачем и почему, я так хочу набрать маглорожденных в гильдию. Я же ему начал пояснять свое видение мира. Видите ли, дедушка, я когда-то прочел множество вариаций видения этого мира, в котором нынче оказался. Этот мир довольно абсурден, с точки зрения обычного человека, или жителя моего прошлого мира. Тут есть маги, есть маглы, которые прячутся друг от друга, но миры магов и маглов, после разделения, все равно соприкасаются. В магическом мире появляются скрибы, которых выкидывают из магического мира, а в мире маглов, потом появляются одаренные маги. В итоге приходится тратить много сил и ресурсов, чтобы дальше держать тайну между мирами. Скрибы уходят и теряют знания и потенциал развития для своих детей, которые могут снова стать сильными магами через пару поколений, а в мир магов приходят одаренные, ничего не знающие о мире, куда их приводит. За этими обеими категориями никто не следит, никто не помогает. Просто выгнали и забыли, либо привели, сказали учиться тут и махнули рукой на их дальнейшую жизнь. Если со скрибами пока можно повременить, то вот на маглорожденных наживаются все, кому не лень. Ведь условный пятикурсник, закончив пятый курс, будет вынужден делать выбор: пойти на кабальный контракт, который оплатит его дальнейшее обучение, либо уйти из школы. Но такой выпускник пятилетки нигде не нужен. Ему дорога в низы, на дно. В итоге таких большинство получается, которые влачат свою нищенскую жизнь где-то в районе Лютного или на фермах батрачат. Чаще всего они становятся маргиналами и преступниками. Я же хочу собрать в гильдию этих ребят, дать им информацию, ресурсы, мотивацию, дать им возможность. Они, с детства, будут проинформированы об их судьбе, они получат руководство и хоть какого-то наставника. Они придут в школу и будут знать, что их ждет, какое у них положение. Они будут понимать, что стоит держаться своей гильдии, где их поддерживают и дают возможность развиваться. У них будет возможность вступать в другие гильдии, министерства и другие работы. Просто, они всегда будут помнить и знать, что их первая гильдия всегда с ними, могут через нас получать информацию, товары, услуги. Все их знания будут с ними, в их личном гримуаре, который они будут вести всю свою жизнь. И эти ребята, будучи в нашей гильдии, создадут новую фракцию в этом застоявшемся болоте. Будут не просто чистокровные, министерские, темные, светлые, нейтральные и так далее, а появится еще фракция, которая будет сама добывать знания, сама себя обеспечивать и будет управлять своей жизнью. И все они будут это делать через нашу гильдию. Мы не будем ограничивать интересы адептов, хотят узнавать некромантию, пусть ищут, покупают, выменивают. Захотят в медики пойти, пусть изучают, мы поможем чем сможем, а через нас они смогут выйти на продавцов и клиентов. Это будет огромное сообщество, которое будет плевать на ограничения министерских, заслоны чистокровных. Разве что, откровенную чернуху и маргинальщину будем пресекать. Дерьма и так хватает. Мы не обманываем их, не ущемляем в чем-то, все на правах обмена. Ну а то, что копируем информацию и будем зарабатывать на сделках, не вижу тут чего-то плохого. Плата за организацию. Понятно, в таком свете, это выглядит довольно логично и продуманно. А скрибы, тоже думаешь приглашать? Да, думаю, их стоит приглашать. В целом, будет постоянный квест на поиск скрибов, в обоих мирах, которых мы будем приглашать в гильдию. Они будут нам помогать на немагической стороне, если живут там, а мы будем помогать им в обоих мирах. Я смотрю на это, как на долгосрочные вложения. Также, думаю создать корпорацию на немагической стороне, которая будет функционировать в разных сферах, впитывая в себя сквибов. Они будут работать там и помогать нам с различными вопросами. Если надо что-то на той стороне, то сквибы нам смогут помочь с этим.